Глава 37. «Перед нами Кабасиана, герцогство Ордена!» Торжественно провозгласил лорд Гвайдеон, указывая бронированной рукой на открывающуюся впереди панораму. 7,5 дней Коцебу плыл по воздушному океану Каабара. Империя Кахала, королевство До, Хурф и Личлиор, десяток благородных домов и озерное королевство, территории, которые пришлось пересечь. И вот сегодня утром, едва на востоке брызнули первые лучи солнца, на горизонте показалась Каббасиана, вотчина Ордена Серебряных Рыцарей. Теперь Коцебу предстояло еще примерно полчаса лететь до Академии Ордена, центр и основа государства. В Каббасиане нет столицы в привычном понимании этого слова, есть лишь Академия, в которой обучаются послушники. Герцогство невелико по размерам, средний благородный дом не более того. По численности населения же оно не дотягивает и до этого. Во всей Каббасиане не наберется и 20 тысяч жителей. По большей части это обычные вилланы, снабжающие орден продуктами своего труда. В Каббасиане, по сути, отсутствует какая-либо государственная структура. Герцогство ордена уютно расположилось в самом центре обитаемого материка Каабара, чуть севернее экватора, и в ус не дует, даже не думая обзаводиться такими непременными принадлежностями любого государства, как полиция или армия. Функции первых успешно выполняют послушники, обучающиеся в академии. Своего рода практические занятия. Ну а с армией и того проще. На Каббасиану попросту не осмеливаются нападать. Да, рыцари ордена рассеяны по всему Каабару. В самой стране их обычно немного, но это даже еще хуже. Великий магистр ордена немедленно объявит крестовый поход против святотатцев, осмелившихся покуситься на его вотчину. В королевстве-агрессоре мгновенно воцарится хаос. Паладины, находящиеся в его пределах, устроят незадачливому королю кровавую баню. А все соседние королевства радостно бросятся грабить дурачка, поссорившегося с серебряными рыцарями. Аптамирон отключили, как только Коцебу пересек границу Каббасианы. Летающий дом стал видимым, и его уже встречали. Лорд Гвайдеон отправил послание своим, едва только оказался на Каабаре. Сейчас в тени бронзового диска скакали 12 паладинов. Серебристые всадники мчались подобно вихрю, не отставая ни на шаг. Кирефовые перчатки вскидывались кверху, приветствуя генерала и четвертого посланника. Академию ордена построили еще при лорде Каббасе 500 лет назад. С тех пор она не раз модернизировалась и реконструировалась, пока не превратилась в одно из каабарских чудес света. Больше 120 метров в высоту, свыше 500 метров в длину и ширину, внешне напоминает французский готический собор пламенеющего стиля. Бесконечное многообразие стекла и ажура, изобилие бельведеров, фронтонов и прочих декораций, дополнительные ребра в сводах для узора в форме звезды. У врат стоят две огромные мраморные статуи, паладины в позе часовых. Лучшие зодчие Каабара приложили руку к этой окаменевшей опере. Паломники приезжают за полмира, чтобы только посмотреть на чудо и славу ордена. С высоты хорошо было видно, как много здесь подсобных помещений и построек. Вокруг академии возвышаются каменные стены. Посещение строго регламентируется. В главное здание и вовсе допускают только членов ордена. Там хранятся самые потаенные секреты, вроде того же Керефа. Именно в академии находятся удивительные плавильни и кузницы, на наковальнях которых рождается чудесное оружие и доспехи. Обучение послушников по большей части ведут ветераны ордена. Те, что слишком состарились для боя, но все еще сохранили достаточно сил, чтобы передавать опыт молодежи. Лот Ваилиган, непревзойденный наездник, лот Анниг, лучший мастер рукопашного боя, лот Тихранет, чемпион среди фехтовальщиков, лот Марис, некогда бывший сильнейшим человеком на Каабаре, лот Верот, мудрый старик, знающий все секреты и повадки нечисти, лот Марелик, учащий послушников передавать мысли на расстояние, лот Хидеозис, открывающий им тайны чудесного исцеления голыми руками, лот Меганек, самый меткий арбалетчик этого мира. «Добро пожаловать в Каббасиану, святой креол!» — гордо воскликнул лорд Гвайдеон, когда Коцебу пошел на посадку. «Взгляни! Нас уже встречают!» Летающий особняк приземлился на фасадной площади. Огромной плоскости, покрытой чистейшим мрамором превосходнейшего качества. Здесь проходили парады и триумфальные шествия. Здесь принимали почетных гостей, в первую очередь королей. Здесь мальчишек посвящали в послушники, а по окончании послушничества — в паладины. И сейчас здесь стояла ровная шеренга совершенно одинаковых серебряных статуй. 1625 серебряных рыцарей, выстроившихся пятерками. Шлемы-капюшоны опущены, их хозяева опираются на длинные кирефовые мечи. Все стоят совершенно неподвижно, не двинутся, не шелохнутся. Коцебу не стал ввинчиваться в землю. Креол по-хозяйски посмотрел на великолепный мрамор, устилающий всю площадь, и скомандовал остановиться на поверхности. Шамшудин ювелирно приземлил диск, даже не поцарапав зеркальное покрытие. Первым по трапу сошел лот Гвайдеон. И серебряные статуи мгновенно ожили. Мечи в едином движении взметнулись вверх, салютуя генералу. Паладин, чеканя шаг, прошел вдоль шеренги к левому флангу и встал там, возглавляя строй. «Святой Креол!» – звонко провозгласил он. «Орден серебряных рыцарей построен! Паладины ожидают твоего приказа!» «Шамшудин, идешь?» – повернулся к Маргулу Креол. «Верховный, я вообще-то официально мертвый!» Озабоченно заглянул в носик кофейника тот. Оттуда лениво вытекла темно-коричневая капля. «Чего?» «Умер я, умер!» — хмыкнул Шамшудин. «И давно. Это ты у нас воскрес во плоти. А я и сейчас все еще мертвый. И имею законное право на отдых. Вечный. Так что войска принимай сам. А я лучше еще каваха выпью. Хуберт, почему кофейник пустой? Наполнись немедленно!» Креол озадаченно нахмурился. Но потом растянул губы в понимающей улыбке, кивнул и ступил на трап. Ради такого случая он облегся в парадное одеяние. Длинная рубашка с короткими рукавами, стянутая поясом, концы которого спускались до ног. Широкая накидка, прикрепленная пряжкой на одном плече. Два шарфа крест-накрест через грудь. Плотный плащ цвета беззвездной ночи. Кожаные сандалии, золотой обруч диадема, от которого сзади опускались две вышитые ленты. Церемониальное облачение верховного мага Шумера. Он неторопливо шествовал по площади. Черный обсидиановый посох с мерцающим набалдашником ритмично постукивал по мрамору. С каждым шагом еще 5 голов в кирефовом шлеме поворачивались направо, глядя вслед прошедшему магу. Стояла такая тишина, что стук посоха звучал подобно ударам молота по наковальне. Казалось, что паладины даже не дышат. Архимаг сделал ровно 325 шагов, пройдя вдоль всей шеренги. Дойдя до лодок Гвайдеона, он коротко кивнул и встал рядом. Генерал поднял на вытянутых руках белый меч и выкрикнул: «Салютую!» «Салютую!» Мгновенно прогремело из 1500 глоток. 1500 мечей взметнулись к небесам. «Святой Креол!» — воскликнул лот Гвайдеон. «Все! Орден серебряных рыцарей, посвятивших жизнь служению Пречистой Деве! Прими же нашу клятву верности! Возьми орден под свою руку и укажи нам новые цели!» «Принимаю, беру и укажу», — благосклонно подтвердил Креол. «Я, лот Гвайдеон, серебряный рыцарь и паладин девы, клянусь вечно исполнять любое твое слово, святой Креол, как то было заповедано мне пречистой девой». Вслед за клятвой генерала последовало громовое. «Я, лот», — имя каждый называл свое, «серебряный рыцарь и паладин девы, клянусь вечно исполнять любое твое слово, святой Креол, как то было заповедано мне, пречистой девой!» Шамшудин, наблюдавший за всем этим с балкона Коцебу, недовольно поморщился и начал ковырять в ухе. Акустика на площади была такая, что даже падение булавки отзывалось гулким звоном. Маргул – существо не совсем живое, но оглушить его можно так же, как любого другого. А вот Креол остался полностью невозмутим, только поправил комочки ваты в ушах и тихо спросил у лода Гвайдеона: «Мне полагается что-то сделать?» Паладин на миг задумался. До сего дня подобных церемоний ни разу не проводилось. Приходилось импровизировать на ходу. «Полагаю, следует поступить так, как положено новоизбранному генералу», — предложил он. «Отсалютуем мечом, посохом, святой Креол, и повторяй за мной». Архимаг выкинул вперед руку с посохом. Обсидиановая палка брызнула во все стороны ослепительными лучами, озарив площадь и паладинов светом удивительной чистоты. Серебряные рыцари откинули шлемы, суровые обветренные лица преданно взирали на четвертого посланника Пречистой Девы. Светлокожие и темнокожие, молодые и старые, брюнеты и блондины, седые и лысые, все, кроме самых юных, с одинаковыми аккуратными усами и бородками-паладинками. «Я принимаю вашу клятву», прогремел архимаг вслед за подсказывающим слова генералом. «Своей честью и своим мечом клянусь всегда хранить заветы Пречистой Девы и соблюдать кодекс ордена, и да пребудет со мною свет!» Паладины вновь отсалютовали мечами. 1625 мечей одновременно взметнулись к небесам, отдавая честь новому главе ордена. Церемониальная часть окончилась. Лот Гвайдеон быстро отдал несколько распоряжений, а затем сказал: «Святой Креол, На сегодня у нас запланировано еще несколько мероприятий. В твою честь будет дан торжественный обед, а после него состоится посвящение послушников, окончивших обучение в этом году». «О!» – заинтересовался Креол. «А сколько их?» 71. «Отлично!» – потер руки маг. «Еще 70. Отлично! Кстати, а где ваш великий магистр?» «Увы, он уже много лет не выходит из здания», – вздохнул лот Гвайдеон. «Лот Нейгавец, великий магистр ордена, страдает от тяжелого недуга и не способен передвигаться самостоятельно. Но он будет очень рад, если ты посетишь его в келье, святой Креол». Креол пообещал. День выдался очень насыщенным. Шамшудин, хитровато посмеиваясь, с самого начала самоустранился от всех хлопот. Он спокойненько сидел на балконе, попивал кофе и с любопытством разглядывал царящую суматоху. Паладины собирались в поход. В конюшнях последний раз осматривали и вычищали коней. Могучие суухские рысаки вновь надевали узду и седло. Отдых в родной Кабасиане закончился. Впереди ожидали дороги и битвы. Паладины подготавливали своих коней и снаряжение самостоятельно. Они не привыкли полагаться в таких вещах на лакеев. Настоящий паладин заботится о себе сам, и только сам. На торжественном обеде было весело. Паладины пили вино, оглушительно стуча огромными кубками, произносили тосты и спичи, пели баллады и декламировали стихи собственного сочинения. В этой части церемонии лот Гвайдеон сидел мрачнее тучи. Его способности к стихосложению по-прежнему колебались где-то возле нулевой отметки. После обеда на площади вновь выстроилась шеренга воинов. На сей раз сплошь безусая молодежь, совсем недавно окончившая обучение. 70 молодых послушников, несколько лет готовившихся к этому торжественному моменту. Они смотрели на Креола широко раскрытыми глазами. Ни один из ныне живущих паладинов не мог похвастаться честью быть принятым в орден в присутствии живого посланника. «Их посвящение должно было состояться еще 5 дней назад», – негромко сообщил лот Гвайдеон. «Но великий магистр решил отложить его до твоего прибытия, святой Креол. Могу ли я начинать?» «Что? Да, конечно», – рассеянно отозвался маг. Раз в год генерал непременно посещает Кабасиану, чтобы посвятить новую партию послушников в паладины. Седоусый воин в серебристых доспехах встал перед шеренгой молодых парней, одетых в простые серые робы, и скомандовал: «Преклоните колени!» 70 послушников одновременно опустились на правое колено, благочестиво опустив очи долу. Лот Гвайдеон подождал несколько секунд, прислушиваясь к словам своей богини, а затем отдал новую команду: «Внимайте!» Послушники словно бы превратились в коленопреклоненные статуи. Минута текла за минутой, а они сохраняли абсолютную неподвижность. Но в глазах каждого с каждым мигом все больше разгорался чистый свет. Сейчас с ними говорила сама Иннанна. Богиня-покровительница собственноручно принимала новых членов своего ордена. Потом послушники начали подниматься на ноги. Один за другим они выпрямлялись и гордо поднимали голову. Уже не послушники, но полноправные серебряные рыцари. В этом году отвергнутых не оказалось. Все достойно проявили себя в обучении. Всех богиня посвятила в паладины. Молодым рыцарям принесли оружие и броню. Надевать обмундирование они научились давным-давно. Все 70 в считанные секунды облачились в идеально подогнанные кирефовые доспехи. Теперь они стали неотличимы от старших товарищей, глядящих на них со всех сторон. «Поздравляю вас, паладины!» – произнес лот Гвайдеон, салютуя белым мечом. «Будьте верны и честны! Храните заветы Пречистой Девы! Соблюдайте кодекс ордена и вечно помните, чему вас обучили в этой академии! Всегда сражайтесь против тьмы и порока! Не знайте страха и сомнений! Будьте готовы по первому требованию отдать жизнь, если то понадобится! Теперь это ваша судьба! И да пребудет с вами свет!» Среди оружия, полученного молодыми паладинами, было копье Лэнс, походный топор, двойной арбалет, Гольбейн и Мизерикордия. Мечи же пока что не выдали. Лот Гвайдеон лично подходил к каждому новобранцу, легонько касался его плеч белым мечом и вручал блистающий клинок из чистого кирефа, словно только сегодня откованный. На рукояти каждого можно было прочесть имя паладина, то самое, которое он получил из уст Пречистой Девы, несколько лет назад став послушником. «Именем ордена и Пречистой Девы, я вручаю тебе этот меч и с ним титул Лода», провозглашал генерал. «Не посрами же этих даров, паладин! Да прибудет с тобой свет!» Постепенно все новички заняли места в самом конце длинной шеренги. Теперь число паладинов под командованием Креола составляло 1697, считая лодок Вейдеона. 1697 истребителей нечисти. Каждого из новобранцев приставили к одному из паладинов-стариков. Первые 3-4 года молодые паладины будут перенимать опыт у мудрых ветеранов. Отправлять необстрелянных юнцов в свободное путешествие было бы верхом неблагоразумия. Их обучение окончено, но практики пока что недостаточно. Вот ее они и будут набирать под наблюдением и руководством старших товарищей. За посвящением новобранцев последовали другие мероприятия. Церемония за церемонией, обряд за обрядом, ритуал за ритуалом. Времени оставалось мало, а успеть надо было так много. Ведь серебряные рыцари впервые за многие века отправлялись в поход за пределы Каабара, в другую вселенную. Паладины изо всех сил старались, чтобы четвертому посланнику понравилось у них в гостях. На человека, сразившего самого близнеца, смотрели с таким благоговением, что даже непрошибаемый Креол слегка смутился. К страху и уважению он привык и относился к ним как к должному, но боготворить его раньше не боготворили. Паладины не кланялись, не расшаркивались, в голосе не было слышно лести, но смотрели они так, что сразу можно было понять, прикажи им Креол перерезать себе горло, не задумается ни на миг. Вероятно, так смотрели на своего повелителя ассасины старца горы. Уже смеркалось, когда Креол в сопровождении лодок Байдеона вошел в келью великого магистра ордена. Точнее, кельей это помещение только называлось. На самом деле, оно представляло собой уютный кабинет, совмещенный со спальней. Огромное окно выходило на фасадную площадь, позволяя великому магистру с удобством обозревать происходящее снаружи. Лотный игавец восседал в комфортном кожаном кресле. В камине пылал огонь, а правая рука великого магистра лежала на пухлом томике, священный Астаро. Креол мгновенно понял, почему этот человек никогда не покидал здание. Лотный игавец оказался калекой. У него отсутствовали обе ноги и часть живота. Лишь целительское искусство паладинов и непререкаемая вера в свою богиню поддерживали его в живых. 90-летний старик с длинными седыми волосами и светящейся плешью, похожей на монашескую танзуру, был облачен в легкую тонкую накидку, а возле кресла стояло сложное приспособление, похожее на помесь детского стульчика с инвалидной коляской. С помощью этой штуковины лотный гавец перемещался по комнате. За ее пределы он не выходил уже несколько лет. «Святой Креол, я рад видеть тебя в моей скромной обители», над треснутым голосом произнес великий магистр. В его голосе все еще слышалась ушедшая мощь. Бывший генерал до сих пор помнил былые походы и битвы. Взгляд Креола переместился левее. Возле кровати расположились несколько хитроумных снарядов и тренажеров, приспособленных специально для безногого инвалида. Лотный гавец упорно не желал смиряться с увечьем и по мере сил поддерживал в хорошей форме обрубок, оставшийся от тела. Несмотря на более чем преклонный возраст, он по-прежнему выглядел сильным и ловким. Впрочем, большинство паладинов до самой смерти остаются воинами высшего класса. «Оставь нас, лот Гвейдеон», — попросил лотный гавец. Генерал чуть наклонил голову и тихо затворил за собой дверь. Два старика, верховный маг Шумера и великий магистр ордена, посмотрели друг на друга. Маг пододвинул себе кресло и уселся напротив паладина. Две пары серых глаз скрестились взглядами. «Подумать только, генерал!» — усмехнулся лотный гавец, глядя на дверь, закрывшуюся за лодом Гвейдеоном. «А ведь я по сей день помню, как посвящал этого мальчишку в паладины». «С тех пор прошло немало лет», — задумчиво произнес Креол. «О да, уже 40. Тогда генералом был я, и мои костыли были тогда еще при мне. Мы ведь с тобой, кажется, сверстники, святой Креол». «Мне 94». «Ну, почти. Мне 91». Усмехнулся лотный гавец. «Удивительно, что я до сих пор жив. Не спеши что-то, пречистая дева, меня призывать. Что ж, пусть пока лот Гвейдеон помашет мечом, а я уж посижу в этом кресле». Креол растянул губы в понимающей улыбке. После смерти великого магистра его место занимает генерал, а паладины избирают из своих рядов нового военачальника. Мирные и военные лидеры. Однако генералы, как правило, не стремятся продвинуться по служебной лестнице. Лот Гвейдеон искренне желал лоду Наигавицу еще долгих лет жизни, отнюдь не желая менять боевое седло на кресло у камина. Лот Наигавиц отличался бледной кожей. Он родился в Зукабе, а там все бледные сероглазые. Точнее, родился он там, где сейчас королевство Клюв Ястреба, но тогда оно тоже было частью Зукабы. Это потом уже лорд Юрвелин Дай, приемный сын старого короля, управлявший южной провинцией, поднял бунт и сумел отделиться от митрополий. А спустя 3 года маркиз Родарико Хото вместе со всей семьей сел на корабль и отбыл на юг, в королевство Миуни. Отец Лодена и Гавица не ужился с новым правителем. В 13 лет Дулькейо Хото услышал глас Пречистой Девы. Богиня избрала благовоспитанного мальчика в свои рыцари. Тот день стал праздником для семейства Охото. Стать отцом или матерью паладина мечтает каждый штырианин. Конечно, сначала к радости примешивалась опаска. Случаи, когда подросткам всего лишь кажется, что с ними заговорила богиня, происходят не так уж редко. Ведь никто же не слышит, как именно это выглядит для тех, кто действительно слышит. Но через несколько дней опасения утихли. В дом Охото постучал Кирефовый кулак. Избрав кандидата в послушники, Пречистая Дева одновременно сообщает его имя и место жительства великому магистру. А тот уже передает весть ближайшему к тому месту паладину. Серебряные рыцари рассеяны по всему Каабару. Какой-нибудь обязательно отыщется поблизости. Спустя месяц Дулькейо Хото вступил под великолепные своды Академии Ордена. Впрочем, к этому моменту он уже не был Дулькеем, и Нанна даровала ему новое имя. Теперь он стал Наигавицем. Но пока еще не Лодом. Годы обучения пролетели быстро, и Лод Наигавиц вновь вышел в мир, закованный в кирефовую броню, с двуручным мечом в руках, верхом на тренированном жеребце. Еще один паладин пополнил ряды Ордена. Молодой рыцарь очень быстро проявил себя с лучшей стороны. Немало подвигов свершил он, немало чудовищ сразил своим мечом. Многим людям помог в беде. Спустя 30 лет его избрали генералом. К сожалению, на этом посту он пробыл совсем недолго, меньше 3 лет. А потом случилась битва, оставившая его калекой. Умкову. Эти твари обосновались неподалеку от маленькой деревни, убивая и пожирая жителей. Генерал вступил с ними в бой. Но чудовищ оказалось слишком много даже для него. Громадные красноглазые пауки Умкову плюются ядом, разъедающим даже металлы, парализуют жертв оглушительным криком. А еще они могут закапываться в песок и нападать оттуда. Именно так и случилось в этот раз. Лот Наигавиц убил 6, но там был еще и 7. И когда казалось, что все уже кончено, из-под земли взметнулись ужасные челюсти, откусив половину генерала. Изувеченный паладин остается паладином. Наполовину съеденный, Лот Наигавиц все-таки прикончил последнего Умкову. Он немедленно послал мысленный сигнал о помощи и сумел-таки продержаться до прихода своих. Ужасную рану исцелили, но вернуть на место откушенные ноги не удалось. Конечно, без ноги генерал не мог оставаться генералом. На несколько лет Лот Наигавиц повис между 2 положениями. Тогдашний великий магистр был еще жив. Но потом он все-таки скончался, и 60-летний калека занял его место. С тех пор прошло 30 с лишним лет, и большую их часть Лот Наигавиц провел здесь, в кабинете ректора Академии. Именно в краткий промежуток его генеральства Лода Гвайдеона выпало получить меч и титул Лода. Спустя 20 лет, когда Лот Наигавиц уже давно обосновался в этом кресле, 40-летнего паладина избрали в новые генералы. Предыдущий Лот Харок погиб в бою, так и не успев побыть великим магистром. «Тебе достался хороший военачальник, святой Креол», — над треснутым голосом поведал Лот Наигавиц. «Лот Гвайдеон — один из лучших генералов за всю историю Ордена. Возможно, самый лучший после Лода Кабаса». «В самом деле?» «О да, разумеется. Его достоинства неоспоримы. Недаром же именно ему было доверено хранить часть священного ключа, доверенную паладинам». «То есть?» — не понял Креол. «Мне казалось, ее передают от генерала к генералу». «Нет». «Нет, совсем не так», — помотал головой великий магистр. «Это сокровище хранил не обязательно генерал. Его вручали самому достойному, чья вера была тверже Кирефа, а доблесть и честь могли затмить лучших из героев древности. Да, обычно такой паладин является и генералом, но не всегда. Ведь генералу предъявляются и другие требования. Он должен быть хорошим лидером и тактиком, уметь построить стратегию и вести за собой армию. Порой священный ключ носили в голове и рядовые паладины». «А-а-а!» – понимающе откинулся на спинку кресла Креол. «Теперь я понимаю, почему черные рыцари». «Да-да, именно так», – догадался с полуслова Лот Наигавиц. «Лот Растерок, генерал, ставший черным рыцарем, никогда не был хранителем священного ключа. Его вера отличалась шаткостью. Он нередко высказывал сомнения в истинности Астаро, вел речи, опасно граничащие с ересью. Не будь он таким превосходным лидером, его никогда не избрали бы генералом». «Возможно, именно из-за недостатка веры он и пал так легко, обратившись к тьме. В нашей академии учат обращать веру в дополнительный слой брони, защищающий от враждебного колдовства и козней служителей тьмы. Увы, Лот Растерок всегда отставал по этому предмету». Великий магистр грустно улыбнулся, помолчал немного, а потом сказал, сделанной веселостью. «Впрочем, теперь это все уже не имеет значения, верно? Ведь Лот Растерок погиб. Будем надеяться, Пречистая Дева смилостивилась над его омрачившейся душой. Да и священного ключа больше не существует. Хотя жаль, я ведь и сам был его хранителем». «Да-да, орден в свое время доверял мне эту честь, пусть и ненадолго». Безногий старик печально вздохнул, безуспешно пытаясь устроиться поудобнее. Креол с интересом смотрел на него, ожидая продолжения. «Давно уже не было такого, чтобы весь орден собирался здесь, в Кабасиане», посмотрел в окно Лотный Гавец. «А завтра здесь снова станет пусто. Вы ведь уходите уже завтра». «На рассвете», подтвердил Креол. «Пусть бойцы хорошо отдохнут. Есть такое предчувствие, что на Раре этого не позволят. По моим расчетам, серые должны были подойти к владыке еще вчера днем». «Как бы я хотел отправиться с вами!» С неожиданной горячностью воскликнул старик. На впалые щеки набежал лихорадочный румянец. «Еще раз! Еще хоть раз!» «Так зачем же дело стало?» Спокойно посмотрел на него Креол. «Мне пригодится каждый меч!» «Ха-ха-ха! Изволите шутить!» Горько рассмеялся великий магистр. «Грешно глумиться над старым калекой, святой Креол. Увы, без ног я не способен даже усидеть на коне. Меня придется нести на носилках». «Эта проблема легко разрешима», – встал Креол. На его губах играла холодная расчетливая улыбка. «Но предупреждаю, будет очень больно». Всю ночь в окнах ректорского кабинета горел свет. Когда Кабасиану осветили первые лучи зари, весь орден в полном составе уже выстроился на площади. 1700 бронированных всадников цвета начищенного серебра. Они сидели молча, неподвижно, без малейшего шевеления. Все взгляды были устремлены на врата Академии, охраняемые каменными статуями паладинов. Именно оттуда должен был выйти святой Креол, дабы повести их в бой. Но первым оттуда вышел кое-кто другой. Рослый плешивый старик с мышцами циркового борца, одетый только в нательное белье. Он двигался с легкой неуверенностью. Движения были немного неестественны. Каждый шаг отзывался на его лице детской радостью и восторгом. Паладины зашептались, не понимая, кто это такой и что он тут делает. Но потом Лот Гвайдеон пораженно воскликнул. «Лотный Гавец!» Площадь утонула в восхищенном вздохе. «Лотный Гавец, великий магистр ордена, снова на ногах, снова в строю!» Старик сделал еще несколько шагов, а потом упал на колени и зашептал хвалебную молитву Пречистой Деве. По морщинистым щекам градом катились слезы. «Доспехи мне!» – прогремел он, выпрямляясь во весь рост. «Меч! Коня!» Все было немедленно доставлено. Престарелый паладин в мгновение ока облачился в кирефовый скафандр, с легкостью взмахнул двуручным мечом, держа его в одной руке, и счастливо улыбнулся. «Хорошо выученный не забывается!» – торжествующе воскликнул он, единым махом запрыгивая в седло. «Лот Гвайдеон, если не возражаешь, я составлю тебе компанию!» Паладины обступили старейшего члена ордена со всех сторон. Всем хотелось своими глазами взглянуть на сотворенное чудо. Никто даже не заметил, как из ворот вышел Креол и невозмутимо прошествовал на борт Коцебу. «Ну что, Верховный, мы закончили?» – оставил чашку кофе Шамшудин. «Работаем!» «Работаем!» – растянул губы в улыбке Креол. «Поднять Коцебу!» «Есть поднять Коцебу!» – откликнулся Маргул. Он даже не прикоснулся к рулевому колесу. Оно крутанулось само собой, и бронзовый диск плавно и бесшумно взмыл воздух. Паладины внизу молниеносно выстраивались в длинную колонну, в самый последний раз проверяя снаряжение. Лот Гвайдеон и Лотный Гавец встали бок о бок во главе армии. 1700 кирефовых статуй вновь уставились в одну точку, ожидая только сигнала. «Откройся, портал!» – приказал Креол, кладя ладонь на камень врат. В воздухе разверзлась исполинская светящаяся арка, столь огромных размеров, что через нее запросто могло пройти целое войско. И оно пошло. «За мной, паладины! Вперед! Во имя света!» – вскричал Лот Гвайдеон, поднимая копье. Генерал пришпорил Гордова и помчался вперед, исчезая в магическом портале. Лотный Гавец устремился за ним. На врата между мирами нахлынула бурная серебряная лавина, и весь орден покинул Каабар, переместившись на Арари. Следом за ними туда же неторопливо вплыл Коцебу с двумя архимагами. Портал сверкнул последний раз и закрылся. Война колдунов началась. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, сентябрь 2017 года.